Очнулся я не сразу. Сначала всплыл, ощущая хорошо уловимую дрожь под собой, неудобную позу, от которой тело затекло, но потом снова вырубился. Секунды полторы я в сознании был, даже понять ничего не успел, кроме самого осознания того, что приходил в себя. Это было как бы всплытие. Вынырнул, глотнув воздуха, и ушел под воду. Понять ничего не успел, но если гул и тряска, может, на машине везут? На неотложке? Вот во второй раз я очнулся уже куда легче. Чувствовал себя так себе, но уходить обратно в беспамятство не торопился. Окончательно придя в себя, пытался понять, что произошло, ведь последний момент своей жизни я помнил отчетливо. Ладно, тянуть не будем. Открыв глаза, я осмотрелся. После этого уже распахнул их во всю ширь. Увиденное, надо сказать, меня не просто ошарашило, а ввергло в шок. Натуральный такой. При тусклом свете светильников помогало то, что покрашенные белым поверхности давали больше освещения, и я увидел рядом казенник какого-то крупного орудия, чуть правее и ниже — кресло наводчика. Не думаю, что ошибаюсь. Ниже в ногах видел спинку кресла механика-водителя с системой управления. Похоже, я оказался в танке. Другого объяснения у меня не было. А дрожь, слегка сотрясающая стенки, — это результат работы мощного дизельного двигателя. У меня даже мыслишка промелькнула. Ну вот, в холостую работает. Тратит топливо и моторесурс. За орудием наверняка еще и кресло заряжающего было, но я его плохо видел, только верх спинки. У орудия еще был спаренный пулемет, классический ДТМ. Тот, что Дегтярево-танковый модернизированный, с характерным толстым диском. Эта модель ДТМ стала поступать в войска в конце войны. Вначале ее еще не было. Я вообще любитель-историк, специализирующийся по вооружениям, так что этой информацией владел. Я продолжал осматриваться, нервно сглатывая. Рядом ниши, набитые дисками к пулемету. Снаряды не все видел, они вокруг заряжающего в боеукладке находились. Судя по моему месту нахождения, я сидел в кресле командира, и кроме того, что командовал танком, ну, тот, кто действительно должен тут был сидеть, также занимался рацией. Командир-радист. Вот моя должность. Хи-хи. Извините, это нервное. Кстати, отметил, что все кресла пустые, кроме моего. В танке живых не было, только лежали шлемофоны. Находясь в некотором психическом расстройстве, поскольку на меня напало подобие оцепенения вследствие изменения ситуации, да и шоковое состояние не стоит отбрасывать, я лишь крутил головой. И, наконец, от изучения внутреннего боевого отсека перешел на себя. В перископы или приборы наблюдения даже не смотрел, хотя отметил, что над головой имеется люк с командирской башенкой. Билась, конечно, мыслишка в черепушке. Я пытался понять, в каком танке оказался, но вот так сходу не скажу. Надо подумать. Снаряды раздельного снаряжения. Значит, что-то серьезное. Да и калибр орудия это подтверждает. Хотя нет. Догадка, что это за танк, уже не витала. Я был уверен. Форма башни подсказывала. Но ладно. Отложим это, а пока перейдем к другому делу. Ощупыванию себя. Кроме того, что тело немного затекло, никаких проблем с его управлением я не обнаружил. Да и все указывало на то, что оно мое. Задрал левый рукав комбинезона. Ну точно. Шрам от укуса собаки, овчарки на минутку, на месте, на левой кисти. Мое тело, точно говорю. Так вот, я был одет в стандартный синий комбинезон танкиста, они и в будущем не сильно изменятся, уж я-то знаю. 2 года сапоги в таком топтал, отдавая долг государству. На ногах офицерские яловые кожаные сапоги, на голове шлемофон, вполне такой обычный, ушки не застегнутые свисают. А вот штекер свободно висит. Не подключен. Рации воспользоваться не могу. Пока не могу, но это все потом. Судя по плотности одежды, под комбезом еще что-то. Проверим. Расстегнул верхнюю пуговицу, ощупывая ворот. И точно, под комбезом, похоже, гимнастерка. Провел пальцами по петлицам, погон не было. Я это первым делом проверил. На петлицах обнаружил по 2 квадратика, кроме самой эмблемы. Мне как-то даже дышать тяжело стало. Тем более от движка чувствительно выхлопными тянуло. Еще угорю. Я немного посидел, тяжело дыша. Я так обычно старался успокоиться, шумом вдыхал и выдыхал, и продолжал ощупывать себя. В нагрудном кармане гимнастерки пришлось комбез ниже растягивать. Нащупал что-то плотное. Достал и изучил две книжицы, а именно удостоверение командира на имя лейтенанта Шестакова Валентина Егоровича, мои данные, номер части, неизвестные мне, номер почты, ну и партбилет, выданный в прошлом году. Сволочи, только и вырвалось у меня. Мало того, что неизвестные гады мое ФИО использовали, так на партбилете мое фото было. Парня 23 лет, классического блондина нордического типа, в гражданском костюме. На командирском удостоверении фотографии не было. Кстати, а следы от скрепок действительно имели место быть. Я проверил, интересно же. Но скорее для себя, не диверсант ли из Бранденбурга? А мало ли? «Все, хватит, поиграли и заканчиваем», — сказал я неизвестно кому. Подняв люк, осмотрел замок и, разобравшись, как открыть люк, приподнял его. Это было нетрудно. Пружины помогали. Иначе я бы с этим блином из толстого металла не справился и машинально убрал документы на место и застегнул пуговицы. Ну да, как я и думал, ИС-3 во всем своем великолепии. Причем командирская версия, модернизированная. Танк не с парада, стандартная покраска цвета хаки, звезда на боку башни. Я слегка наклонился, чтобы получше рассмотреть ее, как и длинный ствол 122-миллиметрового орудия. Единственное, что меня смущало, это КПВТ, что стоял передо мной. Не знаю, ставили ли такие крупнокалиберные пулеметы на этот тип танков. Вроде ДХКМ на них шли, но у меня стоял. Правда, как его правильно назвать? КПВТ или КПВ? Не знаю. С одной стороны, он на танке стоит, значит, танковый. С другой — установка зенитная, турель такая. Да и сетчатый прицел на это ясно намекает. Поэтому скорее все же зенитка. Я в этих пулеметах не разбираюсь. Водителем был. В мотострелках служил, весь срок на дежурном КАМАЗе прокатался. А комбез танкиста у меня был за место ремонтного. Земляк подогнал, он в бронероте служил. 2 года как дембельнулся, а служба до сих пор перед глазами. Простоял я недолго. Залез на сиденье, на котором до этого сидел, и зацепился чем-то за край люка. Ну точно. Не пустая кобура на ремне. Чувствовал ведь какое-то неудобство сзади, да не придал значения. Я освободился и, выбравшись из люка, спрыгнул на корму, а потом и на землю. Танк стоял на лесной поляне, лес из березняка. Лето, хотя должна быть зима, причем новогодние 10 дней отдыха. Из них мной 3 дня честно отгулены, и вдруг в этом месте оказался. Внутри раритетного танка, да еще в устаревшей форме. Погон нет, только петлицы да кубари, как я понял. Кстати, номера на танке тоже не было, только звезда в белой окантовке. Может быть, оно и к лучшему. Я немного походил, успокаиваясь. За это время достал наган из кобуры и осмотрел его. Патроны были в барабане, еще 7 штук в кармашке кобуры, и на этом все. Кстати, карманы у меня тоже были пусты, кроме документов ничего. Да и наручных часов не было. Ни планшетки, ни бинокля, ни мелочи. Я все обшарил, так что могу говорить с уверенностью. Легкий гул двигателя танка начал меня раздражать. Хрен его знает, как глушить. Только собрался лезть разбираться, как обнаружил в небе 10 бомбардировщиков. Зрение у меня всегда отличное было, да и летели они на 1-километровой высоте. Точно немцы. Кресты, конечно, не рассмотреть, но силуэты характерные, не спутаешь. Бомбардировщиков сопровождали в сторонке 2 пары истребителей. Вот уж тут точно худые силуэты выдавали в них мессершмитты 109. И тут я от неожиданности чуть не сел. Перед глазами голограмма возникла. Появились воздушные цели. Навестили на них зенитный пулемет. Да? Нет.